Становление советской государственности. Октябрь 17 года, июль 18 года. Точка. Конституция РСФСР 1918 года. Первая римская. Новый тип государственности-диктатура пролетариата. Здесь структура новой системы власти. Второе римское. Федеративный принцип образования государства. Здесь, в кавычках, Декларация прав народов России, кавычки закрыть, от 2 ноября 17 года. Двоеточие. Равенство и суверенность всех наций и народностей – это то, что в этой декларации декларировалось. Право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения, свободное развитие нацменьшинств, признание независимости Польши и Финляндии, провозглашение России Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, РСФСР, 10 января 18 года на Третьем съезде Советов. Вот это и есть рождение советской власти. Советская власть родилась не в октябре 17 года, а после разгона учредительного собрания, после того, как Третий съезд Советов определил, что Россия – это РСФСР. То есть 10 января 18 года рождение советской власти. Образование в первой половине 18 года Татаро-Башкирской и Туркестанской республик. Сначала была единая Татаро-Башкирская республика, потом она на две части разделилась. Третья римская. Создание ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии, 7 декабря 17 года. Демобилизация армии, 10 ноября 17 года. Начало формирования РККА. Здесь декрет об организации регулярной РККА 15 января 2018 года и РККФ, то есть флота, 29 января 2018 года. Декрет о призыве в РККА 29 мая 2018 года. Четвертое римское. Выборы в учредительное собрание. Учредительное с большой буквы. В скобочках. 40,5% за правых эсеров. Ну, имеется в виду голоса. 22,5% за большевиков, 17% за кадетов, 5,5% за левых эсеров, 2,6% за меньшевиков. Разгон учредительного собрания большевиками. Декрет 6 января 2018 года, а дальше в кавычках, о роспуске учредительного собрания. Закрытие 150 газет в ноябре-декабре 2017 года. Объявление кадетов партией врагов народа. Врагов народа в кавычках. Пятое римское. Третий съезд Советов. Январь 18 года. Шестое римское. Принятие Конституции РСФСР. На пятом съезде Советов. Июль 18 года. А кто что-нибудь вообще читал в детстве, там, в школе по гражданской войне? Какие книжки? Художественные хотя бы. Про гражданскую войну кто-нибудь что-нибудь читал? А вот если так вспомнить из кино, из фильмов о гражданской войне, что вспоминается? Еще? Да, тоже о гражданской. Еще? Абсолютно фальшивый фильм. Так. А никто не смотрел такой фильм, советский еще, пятисерийный, «Адъютант его превосходительства»? Очень рекомендую. И дело в том, что это вот такие 7 томов, «Адъютант превосходительства» — это 5 серий по первому тому. Остальные тома, так сказать, они так и по ним не поставили. Дело в том, что в основе лежит реальная история, так сказать, чекиста, разведчика, который работал у белых. Семитомник — это потрясающе. Это вот написано в духе трех мушкетеров Дюма, только три мушкетера — это выдумка, а там на реальных событиях. Очень рекомендую. Прежде всего, посмотреть фильм. Значит, здесь записываем по Конституции. Основа Конституции, тире, в кавычках, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Кавычки закрыть. Одобренная Третьим съездом Советов. В скобках. Значит, что они провозглашали? Общественная собственность на средства производства. Диктатура пролетариата. Федеративное устройство государства. Классовый принцип организации власти и демократических прав. Классовый принцип организации власти и демократических прав. Тире. 10% лишенцев, лишенцев в кавычках, 10% населения по классовому принципу были лишены прав. Это представители семей буржуазии, помещиков, священников. Лишенцы. Седьмое римское. Возникновение однопартийной системы летом 18 года. Левоэсеровский мятеж. События июля-августа 18 года. Ну и восьмое римское выводы. Значит, одновременно с установлением советской власти и сломом старого государственного аппарата шло формирование нового государственного аппарата. Запишите, пожалуйста, высшим законодательным органом стал Всероссийский съезд Советов. В перерывах между съездами эту функцию исполнял Всероссийский центральный исполнительный комитет, который возглавил кто? Ленин какую должность занимал? Председатель Совнаркома, то есть он был председатель правительства. А кто был председателем в ЦИКа? И, по сути дела, до своей смерти, это потом, так сказать, у нас Ленин на первом плане, но до своей смерти этот человек, до своей смерти в 19 году, этот человек на самом деле всем рулил. И Ленин оказался вообще на втором плане. Свердлов, Яков Михайлович Свердлов. Высшим органом исполнительной власти стал Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Прежние министерства были заменены народными комиссариатами, наркоматами. Потом в 1946 году их опять переименуют в министерства. Место судов заняли народные суды и революционные трибуналы, которые судили в соответствии с классовым принципом. То есть, если буржуй, значит, ты автоматически виноват. В декабре 1917 года, уже в декабре 1917 года, наркомам и государственным служащим высокого ранга втихаря уже были назначено высокое жалование. Значит, смотрите, как руководство новой республики позаботилось о себе. Наркомам стали платить 500 рублей в месяц. Считалось, что 500 рублей в месяц и более – это уровень богатых классов. То есть наркомам сразу стали платить столько, сколько получали представители богатых классов. Уже в декабре появились спецпайки. Декретом от 11 ноября 1917 года упразднялось сословное деление общества. В октябре был установлен 8-часовой рабочий день. Ну и, наконец, в январе 18 года школа была отделена от церкви, а церковь от государства. 7 декабря 17 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК во главе с Дзержинским, которая получила практически неограниченные права. Цель, у нее было несколько целей. Прежде всего, борьба с анархией и бандитизмом. Затем борьба с врагами революции. Но прежде всего большевикам нужно было укротить анархию и бандитизм, которые шли по нарастающей после февральского переворота. Ну и, естественно, подавить политических противников – это задача любой революции. В соответствии с постановлением Второго съезда Советов, отметьте это себе, пожалуйста, в соответствии с постановлением Второго съезда Советов, правительство, которое возглавил Ленин, существовало только до выборов в учредительное собрание. Оно было временным. Как только учредительное собрание проходит выборы, учредительное собрание формирует новое правительство. И если бы учредительное собрание сформировало новое правительство, то большевиков там была бы в лучшем случае треть. Большевики были вынуждены разрешить проведение выборов, потому что они это обещали. Сначала они попытались сорвать выборы втихаря, однако ничего не получилось. Но определенная работа была проведена. Декретом от 27 октября были закрыты 150 газет, а в конце ноября Совет народных комиссаров объявил кадетов партии врагов народа, и начались аресты. На выборах в учредительное собрание большевики и левые эсеры потерпели поражение. То есть те люди, которые делали революцию и сделали ее благодаря технической поддержке генералитета патриотического, с точки зрения населения, они не выглядели теми людьми, которым стоит доверить управление страной. Большевики оказались в меньшинстве в учредительном собрании, и уже в конце ноября они начали готовиться к разгону учредительного собрания, потому что власть они отдавать не собирались. В середине декабря 2017 года газета «Правда» опубликовала тезисы об учредительном собрании, в которых говорилось, что если учредительное собрание не признает безоговорочно советскую власть, то конституционный кризис, который тогда возникнет. Потому что вот избрали учредительное собрание, а есть революционная власть, и эти власти друг друга не признают, то тогда, было сказано в тезисах, этот кризис будет разрешен только революционным путем. То есть это означало, ребята, будете дергаться, мы вас сомнем. 5 января 1918 года учредительное собрание открылось в Петрограде в Таврическом дворце. Большевики вели себя совершенно по-хулигански, мешали ораторам говорить. Бухарин вырвал у ведущего колокольчик, свистели, улюлюкали. Значит, было решено исполнить всем в конце интернационал. Вот, и возникла пауза. И здесь пробольшевистски настроенные кронштадтские моряки решили вопрос, ну, естественно, по команде большевиков, силовым путем. Была произнесена матросом Железняковым знаменитая фраза. Он подошел к ведущему и сказал знаменитую фразу: «Папаша, караул устал». То есть сворачивайтесь, караул устал, караул, который вот охраняет. Было решено, ну, депутаты, естественно, сразу подходят, сказать, человек бандитского вида, человек интеллигентного вида, пасует. Вот. И было решено разойтись и потом на следующий день уже продолжить. Следующего дня не было. Дело в том, что днем 6 января СНК принял декрет о роспуске учредительного собрания. Его обвинили в несовместимости с задачами осуществления социализма. Демонстрация рабочих и студентов, которая вышла в защиту учредительного собрания, была расстреляна. 10 января 1918 года собрался Третий съезд Советов. На нем объединились Советы рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов. И из наименования правительства было исключено определение «временное». Россия была объявлена РСФСР, и новую организацию власти закрепила Конституция РСФСР, которая была принята уже на Пятом съезде Советов в июле 1918 года. Значит, в ней декларировали, что власть принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в городские и сельские советы. Однако уже в 1918 году отношения между центром и советами губерний обострились по вопросу об отмене твердых цен на хлеб, которые отстаивали местные советы. Так были сделаны первые шаги в направлении гражданской войны. В мае и летом 1918 года была установлена вертикальная система подчинения советов наркомпроду. Это было очень важное, был очень важный наркомат в голодающей стране. Наркомат продовольствия – это очень важная вещь. Уже летом 1918 года большевики де-факто отказались от советской организации государственного управления и пошли на замену его партийным централизованным аппаратом. Но сделано это было не по злому умыслу. Просто советская организация, организация советов, оказалась совершенно неработающей и неэффективной. И большевики заменили ее партийным централизованным аппаратом. Конституция 1918 года ущемляла политические права значительной части населения. Большевики лишили прав тех граждан, которых они отнесли к категории эксплуататоров. Были ущемлены, кстати, и права крестьян. Пролетарии от равного числа избирателей могли послать в 5 раз больше делегатов, чем крестьяне. То есть один голос пролетария равнялся 5 голосам крестьян. Летом 1918 года были отодвинуты в сторону не только советы, но и двухпартийная система. Левые эсеры, которые поддерживали большевиков и получили в 1917 году в их правительстве 5 портфелей, полагали, что время работает на них, и действительно, по мере того, как шел 1918 год, разочарование масс, особенно крестьянских, в большевиках нарастало, и левые эсеры полагали, что они скоро возьмут власть элементарно. Кроме того, между левыми эсерами и большевиками существовали различия по вопросу об отношении с Германией. Дело в том, что левые эсеры считали, что, так сказать, с немцами не может быть мира. Что касается правых эсеров, то к концу весны 1918 года они вообще провозгласили в качестве задачи ликвидацию большевистской власти. Тогда большевики исключили представителей правых эсеров из ВЦИК. Ну а затем настала очередь левых эсеров, тем более, что их позиции усиливались. Смотрите, на первом Всероссийском съезде советов они имели 16% делегатов, на четвертом 20%, на пятом 30%, то есть эсеры усиливали позиции. И вот в июле 2018 года произошло событие, которое до сих пор не объяснено. Это так называемый левоэсеровский мятеж. Значит, это очень странное и загадочное событие, о котором имеет смысл сказать. В июле 2018 года в Петрограде произошло странное событие, которое до конца непонятно и сейчас. В германское посольство явился Блюмкин, эсер Блюмкин. Вообще он работал вроде бы в ЧК, но был эсером. И они вызвали, он был еще с одним человеком, они вызвали немецкого посла Мирбаха. И Мирбаха, когда он пришел, они начали, открыли огонь. Мирбах пытался спастись, но Блюмкин бросил гранату, и посол был убит. В это же время часть левых эсеров арестовала Дзержинского, а большевики, в свою очередь, арестовали какую-то часть левых эсеров. Вся эта история, значит, спусковым крючком, который было убийство немецкого посла Мирбаха, называется левоэсеровский мятеж. После чего левые эсеры были выкинуты из власти, и закончилась вот эта вот двухпартийная диктатура, началась однопартийная. Ну, хотя формально она утвердилась в 22-м году, ну, несколько долей процентов социалистических партий там где-то присутствовали, но это, они уже не играли никакой роли. Значит, повторяю, началом этого левоэсеровского мятежа считается убийство Блюмкиным посла Мирбаха. Как вы думаете, что потом большевики должны были сделать бы с Блюмкиным, который убил Мирбаха, если с него начался левоэсеровский мятеж? Расстрелять. Его и расстреляли в 29-м году. До этого Блюмкин после этого бежал в Киев. Из Киева он вернулся в Москву, его простили. А дальше у Блюмкина начинается феерическая совершенно карьера. Он становится эмиссаром большевиков. Он едет, например, в Иран, где было восстание Кучек-хана. Он едет туда, создает там коммунистическую партию вот этого Кучек-хана. У него Кучек-хана билет номер один, у Блюмкина билет два. Причем едет он туда со своим закадычным другом Сережей Есениным. Сережа и Есенин, правда, в Баку останавливаются, они там пьют хорошо, и Сережа так и остается в Баку, так сказать, пить, пишет там, так сказать, цикл свой «Шагане, ты моя Шагане», а Блюмкин уезжает в Иран. Затем Блюмкин едет в Монголию, где он помогает Сухэбатору создавать революционную монгольскую армию. Жил Блюмкин в одном из арбатских переулков, в старых домах. У него на стенах на полу ковер восточный, на стенах восточные ковры, восточное оружие. Он владел восточными единоборствами. Затем вместе с Рерихом он отправляется в Тибет. И, в общем, это был, так сказать, очень такой странный персонаж. С одной стороны разведчик, с другой такой, так сказать, мегаломаньяк. Кончилось все для него плачевно в 29-м году. Когда Троцкого выслали из страны, Блюмкина приставили к нему, так сказать, смотреть за ним в Стамбуле. Но дело в том, что Блюмкин был фанатом Троцкого, и Троцкий передал через него бумаги своим сторонникам в Россию. Блюмкин об этом сказал своей любовнице, которая его заложила. Когда Блюмкин понял, что его будут арестовывать, ему сказали, что единственный человек, которого может спасти, Орджоникидзе, он бросился к нему, но по дороге был арестован. Его судили, приговорили к расстрелу. Он попросил дать ему 2 недели написать историю своей жизни, чтобы ее опубликовали. Ему дали 2 недели, после чего его расстреляли. Но история его жизни, естественно, была не опубликована, она где-то хранится в архивах Лубянки, скорее всего, до сих пор. Персонаж этот очень интересный, я вам очень рекомендую посмотреть о нем материал в Википедии. И есть такой у нас писатель Шишкин, у которого есть сюжеты по вот истории Блюмкина. Блюмкин — это очень интересный персонаж, это просто герой авантюрного романа.